«Отчужденный человек в эпоху социального кризиса». Центральная проблема, на которой сосредоточивают свое внимание наиболее крупные философы, которых мы относим к экзистенциализму, персонализму, философской антропологии, это проблема отчуждения индивида от общества. Состояние отчуждения человека от общества исследовал еще Маркс, на которого в данной связи не раз ссылались экзистенциальные философы. Но в отличие от Маркса, в основном изучавшего проблемы отчуждения в капиталистическом обществе 19-го столетия, они считали необходимым указать и на другой факт – существование умонастроений отчуждения и их корней, также и в условиях иных исторических эпох и других социальных систем. Эти философы делали отсюда вывод, что отчуждение является общей характеристикой жизни человека в обществе, в особенности на нынешнем этапе истории, когда чувство страха порождается опасностью уничтожения человечества. Они видели смысл философии не только и не столько в констатации отчуждения, а тем более не в оправдании и увековечивании настроений страха и покинутости. Им представлялось, что философия обязана помочь человеку, охваченному трагическими умонастроениями, если не преодолеть их, что не всегда возможно, то во всяком случае искать и находить свое «я», смысл своей жизни в самых трагических, абсурдных ситуациях. Распространенное мнение о том, что экзистенциалисты и философы других антропологических направлений рассматривали индивида в изоляции от общества, и что они вовсе не занимались социальным анализом, неверно. Социальным размышлением в философии человека 20-го столетия отведена существенная роль. Они либо вплетены в общее философское осмысление человека, о котором позже, либо выливаются в самостоятельные произведения по социально-философским и социально-политическим вопросам, либо воплощаются в образах и коллизиях художественных произведений. Так Ясперс после Второй мировой войны опубликовал цикл работ, посвященных проблеме атомной войны и будущего человечества, а также анализу социальной и духовной ситуации, сложившейся в ФРГ. И не один раз он предупреждал, что современный мир находится в опасности, которая не знала прошлое. Может быть прервана многотысячелетняя история человечества. Перед философией нашей эпохи Ясперс ставил весьма ответственную и срочную задачу – убеждать человечество, отдельных индивидов, партии и их идеологов в том, что настоятельно необходимо использование высших возможностей человеческого бытия в борьбе с охватившими людей отчаянием. Разумеется, связь немарксистской философии человека с эпохой и ее событиями была неоднозначной, внутренне противоречивой. Так один из основателей немецкого экзистенциализма Хайдеггер в 1933 году не сумел разглядеть суть фашизма и его идеологии, согласившись принять от национал-социалистов пост ректора Фрейбургского университета. Однако очень скоро он в ситуации разобрался и отошел от дел, почти не публиковал своих работ. В честь же других лидеров экзистенциализма надо отметить, что они всегда занимали четкие и активные антифашистские позиции. Французский экзистенциализм приобрел особое влияние в годы Второй мировой войны, причем Сартр, Камю и Дебуар были не только активными участниками, но и идеологами движения сопротивления в своей стране. И не случайно именно в военные и послевоенные периоды родились наиболее значительные произведения французских экзистенциалистов. В драматических и философских произведениях Сартра периода войны предметом страстного заинтересованного разбора служила ситуация, сложившаяся во Франции и других оккупированных нацистами странах Европы. Сартр призывал к сопротивлению фашизму. И несмотря на мифологическую символику, поставленной в оккупированном Париже пьесой «Мухи», в основу ее положен древнегреческий миф об аресте, призыв был хорошо понят читателями и зрителями. Одновременно сложившаяся во время войны ситуация служила Сартру и другим экзистенциалистам трагическим поводом для выявления самого смысла человеческого существования, сути процессов нравственного выбора, отношения к смерти и так далее. То есть для постановки проблем, которые экзистенциалистско-персоналистская философия с самого начала ставила в центр философствования. Роман «Камю «Чума», написанный уже после войны, 1947, также содержит в себе это двойное измерение. Речь идет, с одной стороны, об алжирском городе Оране, на который, как повествует Камю, в 1940 году обрушилась чума. Чиновники муниципалитета упрямо отказываются признать болезнь чумой. Намек на политиков, долгое время закрывающих глаза на коричневую чуму фашизма, а заодно и на всякое будущее благодушие правителей и подданных перед лицом назревающих социальных катастроф. В образе доктора Риа, берущего на себя всю тяжесть ответственности за борьбу с чумой, Камю воплотил черты тех, кто решился на активное сопротивление фашизму. Сам Камю говорил, что явное содержание чумы — это борьба европейского сопротивления против нацизма. Но Камю, с другой стороны, вполне определенно расширяет историка ситуационные рамки борьбы человека с чумой, так же, как и Сартр, придает трагическим обстоятельствам, бунту и сопротивлению характер человеческой судьбы для обозримого периода истории. Последние страницы «Чумы» — рассказ о том, как горожане, празднуя конец эпидемии, готовы сразу же и забыть о ней. Доктора Риа это тревожит. Надо предупредить людей. Микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает. Он может десятилетиями спать, и, возможно, придет на горе и в поучении людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улице счастливого города. Таким предостережением Камю завершает чуму. Философия человека 20-го столетия выросла на исторической почве продолжающегося и сегодня социального кризиса, охватившего экономические, политические, духовно-нравственные основы человеческого бытия. Философы стремились представить искренний самоотчет мыслящего человека и исповедь философа, оказавшихся в эпицентре кризисных процессов. Философам-экзистенциалистам, персоналистам, сторонникам некоторых других течений и направлений, в 20-60-х годах зафиксировавших и пытавшихся осмыслить тревожное, даже трагическое мироощущение многих и многих индивидов, несправедливо было бы отказывать в глубокой искренности их чувств, выстраданности оценок, гуманизме устремлений. Наиболее крупные из этих философов были выразителями резко критического отношения к обществу отчуждения, к капитализму, к реакционным режимам. Они были защитниками широко понятых демократий, прав и свобод личности, и потому встречавшиеся в наших популярных работах причисления, скажем, экзистенциализма к реакционно-консервативным буржуазным концепциям необъективны. Экзистенциальная философия как идейное течение в философии и литературе XX века последовательно выдержана трагико-драматическом, а порою и в пессимистическом тоне. Его пытается сдержать, преодолеть представителей религиозных, экзистенциальных направлений, ведь вера в Бога, по их мнению, все-таки подает надежду человеку. Но и их работы наполнены трагическими образами, рисующими отчаянную, по их мнению, ситуацию современного человека. Все символы художественных произведений экзистенциалистов и даже название многих из них — «Тошнота», «Мертвые без погребения», «Сартра», «Посторонний», «Чума», «Бунтующий человек», «Камю» — ориентированы на то, чтобы эмоционально передать состояние и умонастроение человеческого существования. В качестве основных категорий человеческого бытия в них выступают забота, покинутость, отчужденность, страх, ответственность, выбор, смерть и другое. Моделью человека как такового для экзистенциальных философов стал помещенный в пограничную ситуацию, ситуацию на грани жизни и смерти, отчаявшийся и страдающий человек. Можно спорить с этими философами относительно правомерности того, что поведению человека в пограничной ситуации придается всеобщее значение. Но вряд ли можно отказывать философу, писателю в праве использовать такие ситуации для изучения человека. Что же, пользуясь этой моделью, сумела разглядеть в человеческой сущности экзистенциальная философия? И что она рекомендовала индивиду делать в пограничной ситуации? Это вопросы, которые отнюдь не отпали вместе с утратой экзистенциализмом или персонализмом их былой популярности. Отчуждение и страх в современном мире не исчезли, а усилились, потому и размышления над поставленными проблемами пока еще имеют прямое отношение к нашей человеческой судьбе.